ранее привлекался к суду и отбывал наказание за неоднократный шантаж и изнасилование. Следует отметить, что знаменитой нефтяной королеве исполнилось 82 года, а ее нынешнему супругу 26 лет. В качестве концовки было напечатано жирным шрифтом следующее изречение. Антикварная вещь такова, что цена ее возрастает по мере того, как потребительная стоимость падает. Джерри прочел заметку вслух, но мистер Риверс не нашел в ней ничего увлекательного. Он только усмехнулся. «Я всегда говорил, что лучшее средство сократить число разводов — не жениться». «Ты, вероятно, помнишь мистера Лоусона?» — спросил Джерри. «Нет. Это тот хулиган, который украсил меня синяком. Тот самый мерзавец, который ушел тогда, не заплатив ни цента. А я еще потратил добрых 10 минут на борьбу с ним, пока сумел уложить его на живот». Доктор Риверс взял из рук Джерри газету, прочел заметку сам и закончил высказыванием следующего собственного афоризма. «Супружество — это игра двоих, в которой оба проигрывают». Рабочий день снова закончился более чем $200 чистой прибыли. Прошло уже около получаса после того, как ушел последний пациент, и хиропрактики сидели в кабинете доктора Риверса, приводя в порядок карточки больных. Личность Исаака Риверса оставалась для Джерри такой же загадкой, как и 2 недели назад, когда наш герой, теперь поднявшийся до профессора, стал помощником хиропрактика. Этот массажист сам домассировался до доктора и теперь всей пятерней греб доллары из человеческих позвонков. Временами Риверс производил впечатление вечно юного, забывшего свой возраст американского финна-полубродяги, который научился читать и писать, переезжая с места на место. А порой он казался замкнутым отшельником, скрывающим все, что могло бы его выдать. Он никогда не был склонен рассказывать о своей жизни и о родственниках. В этом отношении он был похож на мула, который не видит оснований гордиться своими родителями. Бывали минуты, когда Джерри восхищался безграничной энергией, трудоспособностью своего шефа и его оптимистической душой, в которой отовсюду сияло солнце. Но бывало и так, что Джерри раздражала умственная ограниченность коллеги. Порой к Исааку Риверсу так и просилась одна чисто американская пословица: «Чем глупее фермер, тем крупнее картофель». Он был из числа тех людей, которые проходят счастливыми по узенькой дорожке между простотой и посредственностью и всегда с довольным видом глядятся в зеркало. Мистер Риверс напевал песенку. Он был доволен собой и своими успехами. 590 новых больных за 1 неделю. Он уже мог тягаться с модными врачами Нью-Йорка, которые ставят диагноз, судя не столько по состоянию больного, сколько по его состоятельности. Звонок в передней прервал работу компаньонов. Мистер Риверс поглядел на часы. 9:15. Кто это стремится на прием так поздно? «Открыть?» — спросил Джерри. «Пойди посмотри». Джерри чуть приоткрыл дверь, но посетитель распахнул ее и быстро шагнул в переднюю. «Вы, доктор Риверс?» — спросил вошедший, коротенький человек с быстрыми красноватыми глазками. «Нет. Мое имя Финн». «Отлично. Я доктор Попкин, сотрудник всемирно известного доктора Хинсея. Наверное, вы меня знаете?»